Если хочешь играть на цине, у тебя должны быть в порядке одежда и головной убор. Ты должен носить либо плащ из перьев аиста, либо широкий халат, чтобы выглядеть так же, как наши предки. Тогда ты будешь достоин держать в руках этот божественный инструмент. Вымой руки, воскури благовоние, присядь на тахту, положи цинь на столик так, чтобы его пятый лад находился как раз против твоего сердца, и начинай играть обеими руками. Только тогда твое тело и душа придут в гармонию. Ты должен играть торжественно или бодро, в зависимости от настроения. «Я хотел учиться ради развлечения», — выслушав ее, сказал Бао Юй. «Ну, если соблюдать все, что ты советуешь, учиться действительно будет трудно». В это время вошла Цзи Цзюань и, увидев Бао Юя, с улыбкой спросила: «Что это сегодня так воодушевило второго господина Бао Юя?» «Сестрица просвещает меня в моем невежестве», — воскликнул Бао Юй. «Чем больше я ее слушаю, тем больше хочется слушать». «Я не об этом», — возразила Цзи Цзюань. «Скажите лучше, что вас воодушевило прийти сюда сегодня?» «Почему вы не приходили раньше?» «Я слышал, что сестрица больна», — отвечал Бао Юй, — «и не хотел ее беспокоить. Кроме того, я сейчас хожу в школу, и мы немного отдалились друг от друга». «Барышня только что поправилась», — прервала его Цзи Цзюань. «Пожалуйста, не слишком утруждайте ее своим присутствием». «А я так ее заслушался, что даже не подумал, что она устала», — воскликнул Бао Юй. «Для меня эта беседа — развлечение, и я вовсе не устала», — проговорила Дай Юй. «Только опасаюсь, что из моих объяснений тебе не все понятно». «Так или иначе, постепенно я все пойму», — заверил ее Бао Юй. Он встал и произнес: «В самом деле, сестрица, тебе нужно отдохнуть. Завтра я расскажу о нашем разговоре Таньчунь и Сичунь, и пришлю их к тебе учиться музыке, а сам буду вас слушать». «Избрал себе самое легкое», — засмеялась Дай Юй. «Если все научатся играть, а ты не будешь понимать музыки, разве ты сможешь понять звучание?» Договорив до этого места, она вдруг вспомнила о своих чувствах к Бао Юю и умолкла. «Только бы вы научились играть на цине», — с улыбкой произнес Бао Юй, — «и я с удовольствием буду вас слушать. Не обращайте внимания, если я окажусь быком». Намек на поговорку «не играй на цине перед быком». Дай Юй покраснела и улыбнулась. Цзи Цзюань и Сюэ Янь рассмеялись. Бао Юй собрался уходить, но в это время вошли Цювэнь и другая служанка, державшая в руках горшок с орхидеей. «Госпоже прислали в подарок 4 горшка с орхидеями», — сказала Цювэнь. Но так как ей некогда заниматься цветами, она велела один цветок отнести второму господину Бао Юю, а другой барышне Линь. Дай Юй оглядела цветок и увидела 2 бутона на одной веточке. Сердце ее так и дрогнуло. Она не знала, счастливое это предзнаменование или печальное, и погрузилась в размышления. Бао Юй, все мысли которого были заняты цинем, вдруг сказал ей: «Сестрица, тебе подарили орхидею, почему бы тебе не сочинить песню на мотив «Гляжу на орхидею»?» Дай Юй от этих слов стала не по себе. Проводив Бао Юя, вернувшись в комнату, она поглядела на цветок и подумала: «Весной все растения покрываются цветами и пышными листьями, а я молода, но немощна, словно тростник или ива осенью. Если бы мои мечты сбылись, может быть, я постепенно поправилась бы. Как бы мне